Глава 5. Беглец. Верст за 10 до Акермана начались виноградники. Уже давно и дыню съели, и корки выбросили в окно, становилось скучно, время подошло к полудню. Легкий утренний ветер, свежестью своей напоминавший, что дело все-таки идет к осени, теперь совершенно упал. Солнце жгло, как в середине июля, даже как-то жарче, суше, шире. Лошади с трудом тащили громоздкий дилижанс по песку глубиной по крайней мере в 3/4 аршина. Передние маленькие колеса зарывались в него по втулку. Задние большие медленно виляли, с хрустом давя попадавшиеся в песке синие раковины мидий. Тонкая мука пыли душным облаком окружала путешественников. Брови и ресницы стали седыми, пыль хрустела на зубах. Павлик таращил свои светло-шоколадные зеркальные глаза и отчаянно чихал. Кучер превратился в мельника, а вокруг нескончаемые тянулись виноградники. Узловатые жгуты старых лоз в строгом шахматном порядке покрывали сухую землю, серую от примеси пыли. Казалось, они скрючены ревматизмом. Они могли показаться безобразными, даже отвратительными, если бы природа не позаботилась украсить их чудеснейшими листьями благородного античного рисунка. Остро вырезанные, покрытые рельефным узором извилистых жил, в бирюзовых пятнах купороса эти листья сквозили медовой зеленью в лучах полуденного солнца. Молодые побеги лозы круто обвивались вокруг высоких тычков. Старые гнулись под тяжестью гроздьев. Однако нужно было обладать зорким глазом, чтобы заметить эти грозди, спрятанные в листве. Неопытный человек мог обойти целую десятину и не заметить ни одной кисти, в то время как буквально каждый куст был увешан ими, и они кричали: «Да вот же мы, чудак-человек! Нас вокруг тебя пудов 10! Бери нас, ешь!» «Эх ты, разиня!» И вдруг разиня замечал под самым своим носом одну кисть, потом другую, потом третью, пока весь виноградник вокруг не загорится кистями, появившимися как по волшебству. Но Петя был знающий в этих делах человек. Виноградные кисти открывались ему сразу. Он не только замечал их тотчас, но даже определял их сорт на ходу дилижанса. Было множество сортов винограда. Крупный светло-зеленый чаус с мутными косточками, видневшимися сквозь толстую кожу, висел длинными пирамидальными гроздями по 2-3 фунта, и опытный глаз никак не спутал бы его, например, с дамскими пальчиками, тоже светло-зелеными, но более продолговатыми и глинцевитыми. Нежная лечебная шашла почти ничем не отличалась от розового муската, но какая была между ними разница? Круглые ягодки шашлы, сжатые в маленькую изящную кисть до того тесно, что теряли форму и делались почти кубиками, ярко отражали в своих медово-розовых пузырьках солнце, в то время как ягодки розового муската были покрыты мутной аметистовой пыльцой и солнце не отражали. Но все они, и сине-черная Изабелла, и чаус, и шашла, и мускат были до того соблазнительны в своей зрелой прозрачной красоте, что даже разборчивые бабочки садились на них, как на цветы, смешивая свои усики с зелеными усиками винограда. Иногда среди лоз попадался шалаш. Рядом с ним всегда стояла катка с купоросом, испятнанная сквозной лазурной тенью яблони или абрикосы. Петя с завистью смотрел на уютную соломенную халабуду. Он очень хорошо знал, как приятно бывает сидеть в таком шалаше на сухой горячей соломе в знойной послеобеденной тени. Неподвижная духота насыщена пряными запахами чабреца и тмина. Чуть слышно потрескивают подсыхающие стручки мышиного горошка. «Хорошо!» Кусты винограда дрожали и струились, облитые воздушным стеклом зноя. И надо всем этим бледно синело, почти обесцвеченное зноем, степное пыльное небо. Чудесно! И вдруг произошло событие, до такой степени стремительная и необычайная, что трудно было даже сообразить, что случилось сначала и что потом. Во всяком случае, сначала раздался выстрел. Но это не был хорошо знакомый и не страшный гулкий выстрел из дробовика, столь частый на виноградниках. Нет, это был зловещий, ужасающий грохот трехлинейной винтовки казенного образца. Одновременно с этим на дороге показался конный стражник с карабином в руках. Он еще раз приложился, прицелился в глубину виноградника, но, видно, раздумал стрелять. Он опустил карабин поперек седла, дал лошади шпоры, пригнулся и махнул через канаву и высокий вал прямо в виноградник. Пришлепнув фуражку, он помчался, ломая виноградные кусты напрямик, и вскоре скрылся из глаз. Дилижанс продолжал ехать. Некоторое время вокруг было пусто. Вдруг позади, на валу виноградника, в одном месте закачалась дереза. Кто-то спрыгнул в ров, потом выкарабкался из рва на дорогу. Быстрая человеческая фигура, скрытая в облаке густой пыли, бросилась догонять дилижанс. Вероятно, кучер заметил ее сверху раньше всех, однако вместо того, чтобы затормозить, он, наоборот, встал на козлах и отчаянно закрутил над головой кнутом. Лошади пустились вскачь. Но неизвестный успел уже вскочить на подножку и, открыв заднюю дверцу, заглянул в дилижанс. Он тяжело дышал, почти задыхался. Это был коренастый человек с молодым, бледным от испуга лицом и карими, не то веселыми, не то насмерть испуганными глазами. На его круглой, ежом стриженной большой голове неловко сидел новенький люстриновый картузик с пуговкой, вроде тех, какие носят мастеровые в праздник. Но в то же время под его тесным пиджаком виднелась вышитая батрацкая рубаха, так что как будто он был вместе с тем и батраком. Однако толстые гвардейского сукна штаны, бархатистые от пыли, уж никак не шли ни мастеровому, ни батраку. Одна штанина задралась и открыла рыжее голенище грубого флотского сапога с двойным швом. «Матрос!» — мелькнула у Пети страшная мысль, и тут же на кулаке неизвестного, сжимавшего ручку двери, к ужасу своему мальчик явственно увидел голубой вытатуированный якорь. Между тем неизвестный, как видно, был смущен своим внезапным вторжением не менее самих пассажиров. Увидев остолбеневшего от изумления господина в пенсне и двух перепуганных детей, он беззвучно зашевелил губами, как бы желая не то поздороваться, не то извиниться, но кроме кривой застенчивой улыбки у него ничего не вышло. Наконец он махнул рукой, уже собирался спрыгнуть с подножки обратно на дорогу, как вдруг впереди показался разъезд. Неизвестный осторожно выглянул из-за кузова дилижанса, увидел в пыли солдат, быстро вскочил внутрь кареты и захлопнул за собой дверь. Он умоляющими глазами посмотрел на пассажиров, затем, не говоря ни слова, стал на четвереньки, к ужасу Пети полез под скамейку, прямо туда, где были спрятаны коллекции. Мальчик с отчаянием посмотрел на отца, но тот сидел совершенно неподвижно, с бесстрастным лицом, немного бледный, решительно выставив вперед бородку, сцепив на животе руки, он крутил большими пальцами, один вокруг другого. Весь его вид говорил, ничего не произошло, ни о чем не надо расспрашивать, а надо сидеть на своем месте, как ни в чем не бывало, и ехать. Не только Петя, но даже и маленький Павлик поняли отца сразу. Ничего не замечать. При создавшемся положении это было самое простое и самое лучшее. Что касается кучера, то о нем нечего было и говорить. Он, знай себе, нахлестывал лошадей, даже не оборачиваясь назад. Словом, это был какой-то весьма странный, но единодушный заговор молчания. Разъезд поравнялся с дилижансом. Несколько солдатских лиц заглянуло в окна. Но матрос уже лежал глубоко под скамейкой, его совершенно не было видно. По-видимому, солдаты не нашли ничего подозрительного в этом мирном дилижансе с детьми и баклажанами. Не останавливаясь, они проехали мимо. По крайней мере, полчаса продолжалось общее молчание. Матрос неподвижно лежал под скамейкой. Вокруг все было спокойно. Наконец, впереди, в жидкой зелени акаций, показалась вереница крайних домиков города. Тогда отец первый нарушил молчание. Равнодушно глядя в окно, он сказал как бы про себя, но вместе с тем и рассчитано громко: «Ого, кажется, мы подъезжаем. Уже виднеется Акерман. Какая ужасная жара! На дороге ни души. Петя сразу разгадал хитрость отца. «Подъезжаем, подъезжаем!» — закричал он. Он схватил Павлика за плечи и стал толкать его в окно, фальшиво возбужденно крича. «Смотри, Павлик, смотри, какая красивая птичка летит!» «Где летит птичка?» — спросил Павлик с любопытством, высовывая язык. «Ах, Господи, какой ты глупый! Вот же она, вот!» «Я не вижу. Значит, ты слепой». В это время позади раздался шорох, и сейчас же хлопнула дверь. Петя быстро обернулся, но все вокруг было как прежде. Только уже не торчал из-под скамейки сапог. Петя в тревоге заглянул под скамейку, целы ли коллекции. Коробки были целы. Все в порядке. А Павлик продолжал суетиться у окна, стараясь увидеть птичку. «Где же птичка?» — хныкал он, кривя ротик. «Покажите птичку!» «Петька! Где птичка?» «Не ной!» — наставительно сказал Петя. «Нет птички. Улетела. Пристал». Павлик тяжело вздохнул и, поняв, что его грубо обманули, принялся с изумлением заглядывать под скамейку. Там никого не было. «Папа», — наконец произнес он дрожащим голосом, — «а где же дядя? Куда он девался?» «Не болтай», — строго заметил отец. И Павлик горестно замолчал, ломая голову над таинственным исчезновением птички и не менее таинственным исчезновением дяди. Колеса застучали по мостовой. Дилижанс въехал в тенистую улицу, обсаженную акациями. Замелькали серые кривые стволы телефонных столбов, красные черепичные и голубые железные крыши. Вдалеке на минутку показалась скучная вода лимана. В тени прошел мороженщик в малиновой рубахе со своей кадочкой на макушке. Судя по солнцу, времени было уже больше часа, а пароход Тургенев отходил в два. Отец велел, не останавливаясь в гостинице, ехать прямо на пристань, откуда как раз только что вытек очень длинный и толстый пароходный гудок.